Глава восьмая. Я и так уже рассердил Уильямсона, поэтому не мог допустить, чтобы он осерчал на меня еще больше. В тот день я работал допоздна, а на следующее утро прибыл в Уайтхолл пораньше. Это был четверг, пятый день пожара. Новости радовали. Ветер стих и сменил направление. Теперь он дул на север, и бороться с огнем стало проще. Докладывали, что возле Темпла герцог Йоркский остановил продвижение огня в западном направлении. Даст бог, особняки на Стрэнде уцелеют, а вместе с ними и Уайтхолл. В других частях города огонь еще полыхал вовсю, однако его упорное наступление почти везде удавалось сдерживать. Когда Уильямсон вошел в свой кабинет в Скотланд-Ярде, я уже работал. Я заранее знал, что он сейчас придет, потому что видел его в окно. Мой начальник стоял во дворе и увлеченно разговаривал с дородным джентльменом с бородавкой на подбородке. Я ожидал, что Уильямсон будет в добром расположении духа, ведь пожар утихал, однако его лицо было мрачным и встревоженным. Едва войдя, Уильямсон сразу подозвал меня, велев принести список погибших, а затем быстро проглядел его. «Хорошо. За ночь ни одной новой жертвы. Господь к нам милостив!» Уильямсон понизил голос. «Но, кстати, о погибших. Марвуд, одного человека в этом списке нет». Уильямсон выдержал паузу, будто обдумывая некий важный вопрос, который выходил за пределы моего понимания. Я привык к этой его манере. К подобной тактике Уильямсон прибегал, чтобы усилить чувство собственной значимости, и, возможно, не только у других, но и у самого себя. «Обнаружено тело», — сообщил Уильямсон. «Полагаю, вам следует взглянуть на него прямо сейчас». Мы спустились по каменным ступеням, и от наших шагов вокруг разносилось гулкое эхо. Уильямсон шел впереди. На первом этаже он отправил привратника за фонарем, а пока мы ждали, Уильямсон обратился ко мне. «На рассвете дозорные проходили возле собора святого Павла». Понизив голос, стал рассказывать мой начальник. «Там до сих пор жарко, как в печи. Нищий сказал им, что в проходе святого Павла лежит тело. Слева, в северной часовне. Вернее, в том, что от нее осталось. Там еще торговал продавец баллад», — припомнил я. «Проход святого Павла в последние годы превратился в нечто среднее между рынком и местом для прогулок, а также для тайных свиданий. Основную часть дохода продавец баллад получал благодаря своему второму ремеслу — сводничеству». Уильямсон кивнул. «Перед тем, как зайти в собор, двое сторожей оставили свой порох за его пределами и вытащили тело». «Этот человек погиб при пожаре, сэр?» «Он определенно не торговец. И вряд ли тело пролежало в часовне долго, иначе кто-нибудь заметил бы его до пожара». «Но зачем тело привезли в Уайтхолл, сэр?» Я был так удивлен, что в моем голосе не прозвучало должного уважения. Ответом мне была хмурая гримаса. Привратник принес фонарь. Уильямсон жестом велел мне идти первым и освещать ему путь. Мы спустились в подвал еще по одной лестнице. Раньше я ни разу здесь не бывал. Дворец напоминает гигантский лабиринт, и мне знакома только малая его часть, и то приблизительно. Через весь подвал тянулся коридор с низкими сводами. В верхней части стены слева были проделаны маленькие зарешеченные отверстия, через которые внутрь проникало немного света и воздуха. Справа тянулся ряд запертых дверей. Уильямсон достал из кармана ключ и отпер самую последнюю дверь. Мы вошли в комнату без окон с низким цилиндрическим сводом из кирпича. Единственным предметом мебели здесь был стоявший посередине массивный стол. В подвале, как и во всем Лондоне, сильно пахло гарью, а также нечистотами и сыростью. Под простыней на столе высился неровный бугор. «Уберите простыню!» — велел Уильямсон. Я поставил фонарь на стол и подчинился. Передо мной предстал обнаженный мужчина. Он лежал на боку лицом ко мне. «Господь милосердный!» — выговорил я. Мужчина лежал на столе в неловкой позе. Его руки были заведены за спину, отчего плечи выпятились вперед, а туловище выгнулось в бок. Казалось, мужчина хотел скатиться со стола, да так и застыл. Свалявшиеся волосы до плеч казались серыми, видимо, и от пепла, и от седины. Мужчина был очень худ, кожа до кости. Голова поднята, шея вытянута. «Не дать не взять нос баржи». «Кто он, сэр?» «Не знаю». Уильямсон взял фонарь и посветил на тело. Оно было усыпано пеплом. Вблизи я заметил, что под слоем грязи кожа трупа желтая, как пергамент. От жара она вся сморщилась и покрылась волдырями. Смрад от тела не исходил. Но это еще не значило, что смерть недавняя. Под воздействием горячего воздуха оно быстро превратилось в мумию. Подбородок мужчины зацепился за край стола, и его рот был открыт, отчего погибший казался удивленным. Уцелевшие зубы были обнажены в оскале. На виске темнел синяк. «Его так и нашли? Без одежды?» — спросил я, поняв, что Уильямсон ждет от меня вопросов. «Нет, одежда здесь». Уильямсон кивком указал на скамью у стены. «Должно быть, когда собор загорелся, этот несчастный не смог выбраться наружу». Уильямсон пожал плечами. «Переверните его», — распорядился он таким небрежным тоном, будто приказывал мне перевернуть страницу или отпереть дверь. Перед моим мысленным взором неотступно стояла картина. Под сводами подвала парит душа этого человека и наблюдает за нами. Одной рукой я взялся за плечо трупа, другой — за бедро. Прохладная плоть на ощупь была податливой. Казалось, будто у меня в руках кусок вареной свинины. Я осторожно подтянул тело на себя. Телу не хватало жесткости, присущей недавно умершим, что делало его пугающе непредсказуемым. И я все время боялся, что от моих манипуляций оно упадет со стола. А еще оно оказалось неожиданно тяжелым. Наконец труп сдвинулся с места и со стуком перевалился на грудь. Теперь руки торчали кверху. «Видите?» — тихо спросил Уильямсон. Мы с ним стояли бок о бок, в свете фонаря разглядывая кисти рук погибшего. Большие пальцы связали шнуром так туго, что они почернели. «Почему связаны пальцы?» — спросил я. «Обычно связывают запястья». «Не знаю, но взгляните на его затылок, Марвуд». Прямо под основанием черепа я разглядел на шее узкую рану. «Клинок вонзили сзади», — заметил Уильямсон. «Прямо в мозг. Убийца знал, что делал». Я промолчал. Нет никаких сомнений, что несчастный убит. Пожар помог скрыть много преступлений, и ничего удивительного, что в их числе оказалось убийство. Но я не понимал, почему этот случай так заинтересовал Уильямсона, и зачем он привел меня смотреть на труп. «Обратите внимание, во что был одет этот человек», — вдруг произнес Уильямсон. Он направился к скамье и показал мне порванную рубашку, затем верхнее платье и бриджи, и то, и другое с одинаковым рисунком. Я подошел поближе. От жара ткань потемнела, а местами и обуглилась, но я разглядел и на камзоле, и на бриджах широкие вертикальные полоски. Темные, похоже, что черные, и желтые. «Это ливрея?» — уточнил я. «Да». К воротнику был прикреплен знак с гербом. Уильямсон потер его кончиком пальца. Птица-пеликан кормила птенцов мясом, которое вырывала из собственной груди. «Он слуга Генри Олдерли, банкира», — произнес Уильямсон. «Вы наверняка слышали об этом человеке. Перед нами герб и ливрея его дома. Вот почему тело принесли сюда. Мы должны выяснить, кто убил слугу Олдерли. Однако нужно действовать осторожно». Король поплыл на барже в Тауэр, по пути осматривая сгоревшую столицу. Оттуда он намеревался поехать в Мурфилдс, чтобы обратиться к тем, кто сбежал из города. Господин Уильямсон предпочел бы войти в свиту его величества, но вместо этого ему пришлось отправиться в Холборн, в Барнабас-Плейс, и сообщить Генри Олдерли о гибели его слуги, а я должен был сопровождать Уильямсона. Здесь было гораздо жарче, чем у реки, даже на улицах, до которых пожар не добрался. В обычное время Уильямсон поехал бы на карете, но улицы были настолько запружены, что мы рисковали потратить на дорогу весь день. Уильямсон не привык к долгим прогулкам, и вскоре его лицо заблестело от пота. Наступили тревожные времена. Вчера вечером разыгрались беспорядки, ходили слухи о нехватке продовольствия. Жители Лондона нападали на чужеземцев, обвиняя их в разрушении города лишь потому, что те прибыли из других земель. Король собрал ополчение из соседних графств, якобы для борьбы с огнем. Но на самом деле вооруженные люди должны были следить, чтобы беспорядки не превратились в неуправляемый бунт. Но даже в эти тяжелые для британской столицы дни господин Олдерли сохранял свой высокий статус. Он не просто банкир и Олдермен Сити. Состояние господина Олдерли так велико, что, по слухам, в число его основных должников входит сам король. Вполне естественно, что Уильямсон стремился оказать этому человеку должное уважение. Однако я был озадачен. Разве обязательно наносить ему личный визит в такое неспокойное время? Олдерли ведь не судья, не законник и не придворный. Уильямсон часто оглядывался через плечо, словно боялся, что я убегу и брошу его одного среди обездоленных горожан и развалин. Должно быть, он не покидал Уайтхолл с прошлой недели. Видимо, мой начальник имел лишь примерные представления о том, что пожар сотворил с Лондоном, и реальность застигла его врасплох. Мы огибали остатки Сити, обходя те места, где огонь свирепствовал сильнее всего. Уильямсона неприятно поразило увиденное. Дымящиеся руины, черные печные трубы посреди пепелищ, медленно бредущие по улицам толпы бездомных, нагруженных вещами и тащивших на себе тех, кому трудно было идти. Все это ужаснуло и меня тоже, но у меня хватало и собственных забот. У господина Уильямсона не было никаких причин доверять мне и тем более хорошо ко мне относиться. Я поступил к нему на службу только в начале лета. Наши пути пересеклись при непредвиденных обстоятельствах, и этот поворот событий вряд ли его обрадовал. В мае я в третий раз подал королю прошение, умоляя, чтобы наш безгранично милосердный государь сжалился и выпустил моего отца из Тауэра. Он был заключен в тюрьму после подавления восстания Веннера в 1661 году. Хотя отец не принимал личного участия в этой неудавшейся попытке захватить Лондон под знаменами короля Иисуса, до реставрации он был известен как «пятый монархист», и власти перехватили изменнические письма, свидетельствовавшие о том, что батюшка приложил руку к этому новому бунту. Поскольку мой отец был печатником, заговорщики попросили его напечатать декларацию, провозглашавшую замену земной монархии небесной. Отец по глупости согласился. Пятые монархисты подчерпнули свои убеждения из второй главы книги пророка Даниила, в которой пророк толкует сон царя Навуходоносора об истукане, сделанном из золота, серебра, меди, железа и глины. На этом основании пророк предсказал рождение четырех царств, а затем пришествие пятого царства, которое сокрушит и поглотит все остальные, а само будет стоять вечно. Отец и его друзья нисколько не сомневались, что этой пятой монархией будет править король Иисус. А чтобы приблизить этот день, во время недавней гражданской войны они решительно выступили против короля, и казнь Карла I состоялась во многом благодаря им. Но, к их большому сожалению, после смерти монарха король Иисус на престол не взошел. Вместо пятой монархии возникла Английская республика, вскоре превратившаяся в военную диктатуру Оливера Кромвеля. Официально не называвшийся королем, однако на деле являвшийся им, Кромвель проявлял все больше враждебности к своим былым союзникам, пятым монархистам. Через год-два после его смерти монархия, ко всеобщему ликованию, была восстановлена в лице Карла II. Но отец не терял надежды, и пожар в Лондоне ее только усилил. Несмотря ни на что, он по-прежнему ждал разрушения земных монархий, пришествия короля Иисуса и наступления Царства Небесного на земле. А я по-прежнему старался заставить его помалкивать на этот счет. Король не удостоил ответом мое прошение о помиловании, чему я ничуть не удивился, ведь такая же судьба постигла два предыдущих прошения. Но 10 дней спустя мне написал господин Уильямсон и взял меня к себе на службу в Скотланд-Ярд. «Да», — писал мне Уильямсон, — «в своем безграничном милосердии король решил, что моего отца можно отпустить на поруки, но лишь при определенных условиях. Первое, он должен уйти на покой и не искать встречи с теми из своих былых сообщников, кто до сих пор на свободе. О том, чтобы батюшки вернули дом, имущество и печатню, разумеется, не могло быть и речи. Второе условие — гарантом благонадежности отца буду выступать я». И третье условие – я поступаю на службу к господину Уильямсону и выполняю любые поручения, какие он посчитает нужным мне дать. Когда после восстания Веннера мы попали в немилость, срок моего ученичества в мастерской отца подходил к концу. Другими словами, я обладал всеми знаниями и умениями, необходимыми для печатного ремесла. Вот почему Уильямсон пожелал, чтобы я работал с господином Ньюкомбом, печатником газет, и не позволял тому обманывать правительство. Однако с самого первого дня он давал мне и другие поручения. Годы учебы в школе собора Святого Павла мне все-таки пригодились. Большинство подмастерьев таким образованием похвастаться не могли. По приказу Уильямсона я переписывал письма, вел записи, исполнял роль мальчика на побегушках, иногда даже разговаривал с людьми от его имени, в случае, если Уильямсон хотел сохранить в секрете свой интерес к этим персонам. Но зачем ему брать меня с собой в дом одного из богатейших людей королевства? Почему его выбор пал на меня?»